Глава 27. Оглядываясь на уже прожитый кусок жизни, я периодически задаюсь вопросом, что же я оставлю после себя? 1,5 центнера стреляных гильз, треснувшую посередине Клавдию, которую прибьет к стенке гостиной какой-нибудь мой удачливый враг? Историю, которым серые орки будут пугать своих непослушных детей? Вообще ничего. Скорее всего, так и будет. В смысле, ничего. Как говорил старина Шекспир, весь мир – театр, и все вы в нем – статисты. В принципе, я всегда понимал, что на главного героя не тяну. Вот Виталик – человек войны, офицер СФР, читер, зомби, убитый, но не упокоенный, тот вполне тянет. Или Соломон – 4 века игрового стажа, кристаллизованная ненависть опытом и в розницу, тоже потянет. Или Роберт Полсон, которого я никогда не видел, разрушитель миров, топ земного рейтинга, прокачавшийся у нас непонятно как, но очень-очень быстро и продолжающий наводить шорох уже здесь. А я простой парнишка из Люберец. Мне бы охранником в 5-ку устроиться, пивка с корешами после работы тяпнуть и все выходные в гараже под машиной проваляться. Это вот мое. А спасать или разрушать миры – это кто-то явно адресом ошибся. Чужой я на этом празднике смерти. И уровни мне как будто случайно упали. Не получаю я удовольствия от процесса вообще ни капельки. И что же это за игра, если ты от нее кайф не ловишь? Но пути назад уже нет, к сожалению. Назвался физруком, берись за биту. Из порталов лезли серые орки, а если точнее, колоквианцы, истинные наследники империи. На ребят из племени отца они были похожи только внешне, да и то не слишком. Те были почти дикарями, каждый сам себе воин, сражались доблестно, но неорганизованно. И гибли глупо. В этих же чувствовалась железная дисциплина и военная выучка. Их было 2 с лишним десятка. Никакой тяжелой, сковывающей движение брони. Хотя движения того же Соломона никак нельзя назвать скованными. Это я все еще старыми стереотипами продолжаю мыслить. Все в кожаных доспехах, вооруженные арбалетами и короткими мечами, рукояти которых торчали у них из-за плечей. Тоже инвентари не признают, что ли? Они взяли нас в кольцо за считанные секунды. Мы втроем, не сговариваясь, встали спиной к спине и смело посмотрели врагам в лицо. Гвидо к нам не присоединился. Во-первых, он все еще стоял слишком далеко. Во-вторых, он все-таки был не членом команды. А в-третьих, им вообще можно было пожертвовать. Его для этого и создали. В воздухе повисло напряжение, тишина и ожидание чьей-то смерти. «А поговорить?» – спросил Виталик. Орки дружно спустили тетиву. Я взмахнул Клавдией, отбил 2 болта, третий процарапал мне плечо, а 4-й пролетел так близко к голове, что чуть не проделал мне новый пробор в прическе. От брони Соломона все отскочило. Интересно, а оркам пришло сообщение типа «не пробил»? Виталик хэкнул, получив болт в бедро. До Гвида же ни один снаряд не долетел, потому что он повел себя как последняя скотина и превентивно самозабанился, тупо развалившись на атомы. И если бы на моем месте был бы более удачливый человек, то бой бы на этом закончился. Потому что, а какой смысл продолжать, если главная цель операции только что превратилась в пыль, и у тебя на глазах была развеяна ветром? Но никакого более удачливого человека на моем месте не было. А потому бой и не прекратился. Орки не стали терять время на перезарядку, не принесших им особого успеха арбалетов, и схватились за мечи. Пока они к нам бежали, Виталик успел выстрелить 3-жды. Стрелял он по-прежнему в стиле «один выстрел, один труп», но не потому, что был великим снайпером, а потому что заряды его дробовика разрывали орков пополам. Хорошо быть читером. Хай-левелом тоже быть неплохо. Соломон сделал 2 шага вперед, быстрым движением тоже кого-то располовинил, а потом поднял меч над головой и принялся его вращать, изображая то ли барона Пампу, то ли грузовой вертолет, собирающийся взлетать. Я принял орочий меч на Клавдию. В тот же миг одарив его владельца сокрушающим пинком в живот, и орк отлетел на 2 метра, сбив с ног 2 своих набегающих коллег. На этом пора великих достижений и эффективных ударов закончилась, и начался тупой и монотонный махач. Во мне даже адреналин не бурлил, а так слегка побулькивал. Я уклонялся, блокировал, парировал, бил в ответ и раздавал сокрушительные пинки. 2-жды я пускал в дело призрачный клинок, и 2 раза он собирал свою кровавую жертву. Орки отлетали, падали, некоторые успевали выпить целительное зелье и возвращались в бой. И у Виталика с Соломоном все происходило примерно так же. Это могло продолжаться довольно долго, Но ситуация была рабочая и отнюдь не критическая. И, несмотря на это, к нам все равно пришла помощь. С негромким хлопком на поляне открылся очередной портал, и из него, в сполохах адского пламени, выпрыгнул уже изрядно подкопченный паладин Ричард. Его внешний вид прямо-таки вопил о том, что он только что вышел из нешуточного боя. Белая броня поцарапана, в двух местах продавлена и залита чем-то зеленым, предположительно кровью. Здоровенный щит был пробит в нескольких местах, а левый нижний угол был попросту оторван. На шлеме не хватало одного крыла, а большой страшный меч был так зазубрен, что больше напоминал пилу. «Во имя его!» — прокричал паладин, отчего сразу окутался золотым сиянием, починившим его оружие и броню, и тут же бросился в бой. По шкале крутости, где я был обычным парнем, Виталик — крутым чуваком, а Соломон — машина для убийства, я оценил бы Ричарда как машину для геноцида. Он лихо ворвался в драку, напав на орков с тыла, и тремя размашистыми ударами положил сразу четверых. При виде новой угрозы орки попытались перестроиться, но сдержать его они попросту не могли. Похоже, что этот чувак вообще никогда не спал, все свое время посвящая только раскачке. Его арсенал приемов был поистине неисчерпаем. Он рубил, колол, дробил щитом и раздавал удары тяжело бронированными ногами. Одного орка он боднул головой, и клюв хищной птицы, украшавшей его шлем, пробил бедолаге голову. Орки сражались до последнего, и это было глупо. Когда ты видишь, что спланированная акция идет не так, и личный состав ложится почем зря, надо отступать, перегруппироваться для новой атаки, когда-нибудь потом. Нет ничего более тупого, чем втроем пытаться нападать на человека, с которым вы не смогли справиться и вдесятером. У противников Стивена Сигала та же фигня, кстати. Вот он уже убил четырех человек ударом ножа в голову, и ты пятый в этой очереди, и нож все еще у него в руках, и ты все равно идешь на него с обрезком трубы. И я никогда не смогу понять, на что же ты, черт побери, рассчитываешь. Нет, конечно, самый грозный противник может не вовремя споткнуться, чихнуть или угодить под случайно пролетевший мимо метеорит. Но ставить на эту вероятность свою собственную жизнь я бы не стал. Орки стали и проиграли в пух и прах. Мы уже практически не участвовали в схватке и отошли в сторону, когда Ричард вонзил большой страшный меч в грудь последнего орка, небрежно стряхнул с клинка обвисшее тело и одним быстрым, отточным движением швырнул свое оружие в ножны. И орочий шаман хотел, чтобы мы убили вот это? Не, понятное дело, что он просто хотел от нас избавиться. Но получи я на самом деле такой квест, без десятка Соломонов я бы на такое не подписался. А может, и десятка мало будет. Выйди сейчас Соломон против Ричарда один на один, и я дырявого носка на победу нашего союзника не поставлю. У компьютеров в этой игре явное преимущество перед живыми людьми. Элрон вон тоже стреляет, как Робин Гуд на максималках. «А сразу нельзя было, сука, так?» — поинтересовался Виталик. «Зачем было этот огород с полудохлым волшебником городить?» «Я был занят». Голос Ричарда из-под шлема звучал глуховато. «Проходил подземелье, из которого нельзя выйти до победы над боссом». «Мои соболезнования обитателям подземелья», — сказал Соломон. «Ты узнал, что хотел?» «Такая еще нет», — сказал Ричард. «Для сбора и анализа данных требуется время». «За что они тебя так не любят?» — поинтересовался Виталик. «Они не могут простить мне того, что я им больше не подчиняюсь», — сказал Ричард. «А, вот, кстати», — сказал Виталик, — «давно хотел спросить, а почему ты им больше не подчиняешься?» «Они утратили право контроля вместе со своей империей», — сказал Ричард. «Откровенно говоря, я никогда не думал, что это вот так работает. Но, с другой стороны, он был первым искином, которого я вообще когда-либо встречал, так что черт его знает». Хотя бы я на их месте попытался в эту схему еще какие-нибудь предохранители встроить. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «Да», — сказал Виталик. «Ты когда-нибудь спишь?» «Нет», — сказал паладин. «Сон для слабых. Если можешь не спать, не спи». «Ценный, сука, совет!» Паладин пожал плечами. За его спиной открылся еще портал. Только один, но он был втрое больше обычного. Так что я предположил, что из него полезет что-то очень большое и куда более опасное, чем толпа орков. Паладин Ричард снова обнажил меч, поворачиваясь к порталу лицом. Он уже видел, что из него полезло. «Боевой голем», — констатировал Соломон и тут же поправился. «Два боевых голема». «Это круто?» — спросил Виталик. «Очень круто», — сказал Соломон. «Это как танк, только для магического мира». «Да, тогда круто», — согласился Виталик. «Бегите, глупцы!» — вскричал паладин. «И мы побежали. Конечно, я никогда раньше не видел боевых големов, и было бы интересно посмотреть, как Ричард с ними справится. А в том, что он с ними справится, у меня практически никаких сомнений не было. Но мое любопытство никогда не могло пересилить мой инстинкт самосохранения. И, кроме того, я предпочитаю доверять экспертам. Если кто-то, шарящий в такого рода делах, советует мне бежать, то я бегу. И у меня даже не было ощущения, что я совершаю ошибку. Паладин не был членом нашей команды. И аватаром чокнутого Искина он был не последним, хотя, может быть, и наиболее прокачанным. И если боевые големы согнут вторую директиву и в ухо ему засунут, по моей морщинистой щеке ни единая слезинка не скатится. И потом, если меня сейчас убьют, кто будет эльфийскому клану красные ветки обламывать? Эпилог. Он не был человеком войны, он не был человеком действий. Говоря по правде, большую часть времени он был человеком-овощем. Всегда плыл по течению, бегал от ответственности и старался не принимать никаких решений. И только посмотрите, куда это его привело. Если ты долго плывешь по течению, не удивляйся, что в конце концов оно вынесет тебя к водопаду. Он шел по коридору с самого укрепленного здания на планете. По сути, это был даже не форт и не замок. Это был огромный сейф, закрытый на великое множество замков. Но его забыли об этом предупредить. Пассивные системы безопасности о нем не оповещали. Активные системы безопасности на него не реагировали. Люди его попросту не видели. Мастер стелса уровня «Бог». Вот с ориентированием на местности были проблемы. Он бродил тут уже около часа и понятия не имел, в какую сторону ему нужно идти. Этажи были похожи один на другой, коридоры были похожи один на другой, двери были похожи одна на другую. За дверями были сокровищницы, кладовые, арсеналы и гостевые апартаменты для особо влиятельных людей. Но самих особо влиятельных людей там не было. И это было печально. Возможно, он все-таки ошибся этажом. Он отыскал лестницу и поднялся на уровень выше. Мимо него прошли два патруля. В первом было два андроида, во втором — три человека, два космодесантника и маг. В его сторону никто даже не посмотрел. Андроиды, космодесантники и маг. Им бы таким составом в цирке выступать или на Комиконе прыщи друг друга выдавливать. А они тут коридоры патрулируют, как будто так и надо. В принципе, он всегда считал, что этот мир безумен, но лишь в последнее время узнал, до какой степени. Жаль, конечно, что он не джедай какой-нибудь, а то можно было бы отловить одинокого патрульного, ладони у него перед лицом поводить, тот бы и сопроводил, куда нужно. Но нет, сам, все сам. Он посмотрел через очередную дверь. Кухня. Работа в самом разгаре. Никто не стоит на месте. Все что-то чистят, режут, жарят, варят, запекают или наоборот, охлаждают. Похоже, готовятся к большому банкету. Значит, хотя бы со временем он не ошибся. Осталось только нужное место найти. Очень кстати он обнаружил процессию официантов, выходящую из кухни через другую дверь. Официанты были роботами, но это никакого значения не имело. Он просто сел им на хвост в надежде, что они отведут его куда надо. Идти оказалось недалеко, всего 300 метров. За это расстояние процессия миновала два поста вооруженной охраны, прошла через рамку металлодетектора, совмещенного с рентгеновским аппаратом, и еще через какую-то магическую арку из холодного фиолетового огня. А это точно все в реальности происходит? Если бы он щипал себя каждый раз, когда задавал себе этот вопрос, то его бы уже давно звали Человек-Синяк, и это была бы совсем не такая история. Роботы привели его куда надо. Это был большой зал, посреди которого стоял большой круглый стол. Ну, как круглый, скорее бубликообразный. Посередине было пустое пространство около 5 метров диаметром. За столом сидели люди, те самые влиятельные люди, чьи апартаменты он осматривал уровнем ниже. И поскольку стол был огромным и между людьми было много места, ему не составило большого труда пролезть под столом и встать посередине, Ему показалось, что так будет эффектнее. Он подождал, пока роботы закончат выгружать еду со своих тележек, попытался прислушаться к ведущимся здесь разговорам. Но они оказались ему слишком неинтересными. Что-то там про экономику, про законы спроса и предложения, и маржа на 10% выросла, словно на брифинг в родной когда-то фирме попал. Хотя люди тут были колоритные, а некоторые и вовсе не были людьми. Когда последний из роботов-официантов покинул зал, люди и не люди заговорили о войне, но это было так же скучно. Война никогда не меняется. Они козлы, а мы молодцы. Они хотят забирать наших женщин и попирать наши моральные ценности, а нам нужна их нефть. Поэтому мы будем мочить козлов. Он немного послушал и сделался видимым. Влиятельные люди стали влиятельными не просто так. Они занимали свое положение по праву сильного. Ничто другое тут в зачет не шло. Каждый из них был опытным политиком, хитрым стратегом и искушенным интриганом. Еще среди них встречались мудрые волшебники, талантливые экономисты и одаренные инженеры. Но в первую очередь все они были бойцами. Они умели правильно реагировать на опасность. То есть сначала реагировать, а уже потом задавать вопросы. А как это досадное недоразумение вообще могло произойти? 16 из 18. Почти полный круг лордов Алмазного Альянса отреагировал моментально. На него тут же было направлено 9 стволов и 2 магических посоха. Против него было обнажено 6 мечей и 2 топора. А кто-то, особо пронырливый, наплевал на достоинство руководителя клана, обнажил кинжал и ушел в невидимость, пытаясь проползти под столом и зайти к нему со спины. Он кашлянул, и кинжал обратился в пыль прямо в руках ассасина, а самого бедолагу выбило из стелса. И только тогда седовласый маг, направивший на него магический посох, с нехилым набалдашником, разумеется, и державший в руке здоровенный боевой топор, задал интересующих всех присутствующих вопрос. «Ты кто такой?» «Здравствуйте», — сказал он. «Я слышал, что вы довольно настойчиво искали со мной встречу и решил заглянуть, так сказать, на огонек. Меня зовут Роберт Полсон. Давайте я вам тут чего-нибудь разрушу». Конец второй книги. Март 2020 года. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч.